усмехнулась полунедоверчиво гетманша, но лицо ее все-таки покрылось от удовольствия легким румянцем. «Что же это, может, тебе писиголовцы одноглазые говорили?» Примечание. Писиголовцы — сказочные люди с пёсьими одноглазыми головами. «Ну а что ж, они хоть и одноглазые, да видят получше нас. Видят не только то, что есть, а и то, что будет. Вот они и говорили мне, что ясновельможный гетманше, пора бы кораблик на корону сменить. Об этом толкуют и на левом берегу. Но это ты уж брешешь. У левобочных есть свой гетман. Они ведь его сами выбрали». «Ну, выбрали-то выбрали, да теперь сами не рады. Выбирает себе и прохожий верную дорогу, когда его темной ночью нечистая сила по лесу водит. Там такое на левом берегу делается, что и слушать страшно». «Есть чутка», — понизил голос торговец, — «что он вовсе и не крещеный человек, а сам антихрист». «Ха-ха-ха», — разразилась звонким серебристым хохотом гетманша. «Антихрист! Нет, Саня, слышишь? Антихрист!» «Не смейся, ясновельможная», — продолжал торговец, раскрывший, наконец, коробку и раскладывая перед любопытными женщинами великолепные шелковые материи, затканные золотом и серебром. «Тому есть верные приметы. Сам святой схимник в Печерской горе указал на них и даже молитву дал людям, чтобы держаться против его колдовства. Одной богобоязненной женщине тоже явилось во сне откровение. Она была и стала доказывать, что он не гетман, а сам антихрист. Так он объявил ее ведьмой и велел сжечь на костре». Но гетманша уже не слушала его рассказа. Блестящие шелковые ткани совершенно приковали к себе ее глазки. «Вот это бы, ясновельможная пани, на кунтуш», — говорил между тем пронырливый торговец, подымая за конец роскошную светло-зеленую материю, затканную серебром. «Такой кунтуш и польской королеве было бы впору надеть». «Ну, то польской королеве», — заметила нерешительно гетманша, не отрывая от материи восхищенных глаз. «Королева обеих Украин перед польской королевой не умолится». «Что же это ты думаешь, что я могу иметь двух мужей?» «Нет, зачем? Левого можно по шапке». «Ха! Хотела бы я, чтобы гетман Бруховецкий услыхал твои слова. Он бы уж надел тебе за них красные сапоги». «Да их теперь гетман дарит направо и налево. Вот потому-то я и советую ясновельможной пани взять у меня этот кунтуш. Такое приспевает время. Начнут гонцы ездить да послы от разных держав. Солнце выходит на небо в золотых лучах, а ясновельможная пани в драгоценных уборах», — говорил торговец, то собирая дорогую материю сверкающим каскадом, то свешивая ее со своей руки. «А что же, он правду говорит», — обратилась к Сане гетманша. «Гетман дожидает из Варшавы каких-то гонцов». «Но только ты, верно, ей и цены не сложишь», повернулась она к торговцу. «Ну зачем не сложить? Материя дешевле гетманства, а гетман Бруховецкий свое гетманство за деньги продал». «Так гетманство Бруховецкого купило Московское царство, а у меня нет столько червонцев». «Найдутся, найдутся», — воскликнул уверенно торговец, откладывая материю в сторону гетманши. За материей выбраны были расшитые золотом турецкие черевички, за черевичками новый кораблик, золотые перстни, коронки венецийские, запоны английские, чудодейственные талисманы, привороты и отвороты.